и к тому же разрушил твой мегалополь, — вставил Публий. Я в равной мере ненавижу другого спартанского царя, Агиса, хотя он не причинил моей родне зла и родине моей тоже. Продолжая беседу, они прошли в лагерные ворота, охраняемые часовыми. Из притория выбежал легат. Протягивая консулу запечатанные церы, он сказал новости из Рима. Публий взломал печать и погрузился в чтение. «Сенат требует от меня решительных действий», — сказал он. «Неспокойно в Ахайе. Туда посланы легионы во главе с Муммием, который должен сменить Метелла». Штурм Магары. Легионеры проскользнули к стене и приставили лестницу. Тиберий поднял голову. Луна светила сквозь зубцы. На стене ни души. Первый смельчак стал подниматься, быстро перебирая руками и ногами. Остальные стояли в нерешительности. Тогда Тиберий подбежал к лестнице и стал подниматься вторым. Его примеру последовал Марк и еще несколько воинов. Первый легионер был уже у края стены, когда его обнаружили. Пун, его фигура снизу казалась огромной, ударил копьем в грудь. Воин схватился за копье, не пробившее панцирь, но не удержался и полетел вниз, едва не столкнув Тиберия. Юноша стремительно рванулся вверх и вскочил на стену. Копье улетело вместе с воином вниз, и Пун, не имевший другого оружия, бросился на Тиберия и опрокинул его тяжестью своего тела. С трудом Тиберию удалось перевалиться на бок, но пальцы врага клещами сжимали горло. Внезапно хватка ослабла, и кто-то отбросил тело, из которого ручьем хлестала кровь. «Вставай!» — крикнул Марк, подавая Тиберию руку. Теперь Пунам, бежавшим по стене справа и слева, пришлось иметь дело с десятком легионеров. Бой был недолгим. Более опытные в рукопашной схватке римляне взяли верх. Но один из пунов, ускользнув от меча, подбежал к краю стены и прыгнул вниз, увлекая за собой лестницу. Она обрушилась вместе с карабкавшимися по ней воинами. Тиберий услышал торжествующий крик и вопли падающих. На стену поднимались новые защитники города. Их было так много, что ничего не оставалось, как бежать по стене в надежде где-нибудь спуститься. Вдруг Тиберий заметил с внутренней стороны калитку, охраняемую часовым. «Стой!» — крикнул юноша беглецам. У одного из легионеров оказалась длинная веревка. Обмотав один конец вокруг зубца, он бросил вниз другой, часовой остолбенел. Воспользовавшись его замешательством, Тиберий метнул в Пуна кинжал. Тот зашатался и упал. Сзади доносился топот погони. Не теряя времени, римляне начали спускаться. Несколько мгновений спуска показались вечностью. «Только бы не перерезали веревку», — думал Тиберий. Наконец ноги уперлись в землю. И как раз в этот момент наверху послышались стук мечей и громкий крик. Оглянувшись по сторонам, Тиберий бросился к калитке и отодвинул засов. Открылся темный проход. Пахнуло плесенью. Ощупывая холодные мокрые стены, юноша продвигался вперед. Через 15 шагов, такова была толщина стены, плечо его коснулось железа. Всем телом Тиберий налег на калитку. Она не поддавалась. Юноша был уже близок к отчаянию, но вдруг калитка медленно поползла вверх, и в проходе стало светлее. Видимо, кто-то из беглецов догадался отодвинуть рычаг механизма на внутренней стороне стены. В нескольких шагах Тиберий увидел своих, различил знакомые черты Полибия. Тот подбежал к юноше, обнял его. «А мы уже считали тебя погибшим. Сципион, — Тиберий прервал, — калитка ведет в город». Ту часть города, куда проникли римляне, пуны называли Магарой. С одной стороны Магара примыкала к акрополю Бирса, отделяясь от него стеной, с другой выходила к морю. Дома карфагенских богачей окружали ограды, поросшие колючими растениями. Двигаться мешали и бесчисленные гробницы, расположенные в той части предместья, которая примыкала к стене. Магара поглотила римское войско и грозила ему гибелью. Немало римлян свалилось в каналы, было истреблено в домах. Нашлись и такие, кто под покровом темноты перешел на сторону врага. Это были большей частью воины из союзнических отрядов. «Труби сбор!» — крикнул Сципион трубачу. Поредевшее войско в беспорядке покинуло Карфаген.